Глава 6. Важность ежедневного внутреннего диалога. Мы уже говорили о том, как велика сила внушения. На вас оказывают влияние как внешние, так и внутренние источники внушения. Но особое внимание следует обращать на внутренние, поскольку они намного сильнее. В свое время одно очень простое открытие перевернуло мое сознание. Оказывается, позитивный внутренний диалог снимает все ограничения с нашего потенциала, потому что наши эмоции почти полностью зависят от того, о чем мы каждый день говорим сами с собой. Мы становимся тем, о чем думаем и что говорим себе большую часть времени. С какими словами вы обращаетесь к себе? Вы склонны думать о своих тревогах, огорчениях и неприятностях? Не забывайте, что человеческий мозг автоматически перенастраивается на негативный диалог и имеет тенденцию видеть во всем отрицательные стороны. Лишь изредка мы заставляем себя думать о приятных вещах, которые доставляют радость. Сознательно настраиваясь на позитив, мы берем под контроль свои эмоции и управляем нашим внутренним диалогом, который не прекращается ни днем, ни ночью. Попутно претерпевают изменения наши убеждения и ожидания. Самым большим препятствием на пути к успеху является страх перед неудачей или потерей. А что, если я лишусь работы, потеряю деньги, время, любовь или что-то еще? Как следствие, возникает мысль: «Я не могу, не могу измениться, не могу улучшить, не могу принять решение». Как справиться с этой приобретенной беспомощностью? Есть ли противоядие? Да, оно выражается в словах «Я могу это сделать». Вместо того, чтобы расписываться в собственном бессилии, повторяете «Я смогу, я сделаю». К счастью, вы можете перепрограммировать себя. Постоянно повторяете «Я себе нравлюсь, я себе нравлюсь, я себе нравлюсь». Эта мысль проникает глубоко в мозг, словно свая, забиваемая в грунт при строительстве моста, и вытесняет из подсознания все негативные программы. Пытаясь уберечь своих детей от неприятностей, родители часто говорят «отойди, прекрати, не трогай» и тому подобное. Ребенок, которым руководят естественные инстинкты, заставляющие его исследовать окружающий мир, понимает эти слова иначе. «Я глупый, я ничего не понимаю, ничего не умею, я не могу это сделать». Вскоре дети прекращают свою исследовательскую деятельность и больше не пытаются браться за что-то новое, потому что видят одно только недовольство родителей. Шампунь в джакузи. Больше всего ребенок боится лишиться родительской любви. Именно поэтому безоговорочная, безусловная любовь – самое лучшее, что родители могут дать детям. Ребенок должен чувствовать, что его любят, всегда и одинаково сильно, что бы он ни говорил и ни делал. Однажды мне позвонили из клуба, в котором я состоял. Мой сын и его друг-ровесник, им было тогда по 10-11 лет, зашли туда во время прогулки, нашли в раздевалке шампунь и вылили его в джакузи. Конечно, все вспенилось, сбежались люди, подоспело и руководство клуба, которое вызвало полицию. После этого позвонили мне. Я приехал, там уже стояли две полицейские машины. Это напоминало ограбление, хотя всего-навсего из джакузи валила пена. Мой сын и его друг были сильно напуганы. «Что случилось?» – спросил я полицейских. «Дети есть дети», – ответили мне. «Клубное начальство раздуло из мухи слона, вызвало нас, будто тут какое-то серьезное преступление». «Спасибо», – сказал я. «Можете не волноваться, я заберу их». Я посадил Дэвида на заднее сиденье и, не говоря ни слова, повез домой. Когда мы приехали, я спросил его, что там произошло. Он ответил, что они просто налили шампунь в гидромассажную ванну. Я успокоил его. «Велика беда. Мы в детстве еще и не такое вытворяли. Все в порядке. Иди спать». Спустя 2 дня снова позвонили из клуба и сообщили, что я исключен. Они аннулировали мою членскую карточку из-за того, что мы с женой не следим за своими детьми. Я подошел к Дэвиду и спокойно сказал ему об этом. Он испуганно вытаращил глаза. Но я сказал: «Все нормально, не волнуйся, это пустяки». И он успокоился, поняв, что ему ничто не угрожает и что родители по-прежнему любят его, несмотря на проделки. Недавно мы с Дэвидом о чем-то беседовали, и он сказал: «Я помню эту историю с клубом. Помню, как ты приехал и забрал меня, просто привез домой, не говоря ни слова. Ты прикрыл меня, и так было всегда. Лучшего и пожелать нельзя. Воздействуя на окружающих, вы воздействуете и на себя». Существует закон, в соответствии с которым все, что выражено вами в отношении окружающих, оказывает воздействие и на вас самих. Если вы своими словами повышаете чью-то самооценку, то автоматически растет и ваша самооценка. Доставляя радость и положительные эмоции окружающим, вы сами радуетесь и пребываете в мирном и благодушном состоянии. А теперь поговорим о постоянстве позитивного отношения к окружающему миру. Представьте, что вы решили научиться оказывать первую медицинскую помощь. Дело нужное. Но когда вы собираетесь брать уроки, на месте происшествия, где жертва истекает кровью, или все-таки задолго до этого? Очевидно, лучше это сделать заранее. Регулярные уроки оказания первой медицинской помощи окажутся востребованными в реальной ситуации. То же самое можно сказать и о позитивном внутреннем диалоге. Его надо вести постоянно, не дожидаясь неудач, провалов и прочих превратностей судьбы. В момент столкновения с ними ваше подсознание должно уже быть готово к любым невзгодам, подобно японскому бамбуку, который немедленно выпрямляется после того, как его сильно согнули. Постоянно обращайтесь к себе с волшебными словами: «Я смогу, я смогу, я смогу». Если кто-то рядом с вами испытывает какие-либо сомнения, скажите ему: «Ты сможешь». У многих людей началась новая жизнь после того, как они услышали «Ты сможешь». Бывая в ресторанах, отелях, других местах и видя хорошую работу обслуживающего персонала, я говорю: «Знаете, рано или поздно вас ждет большой успех. У вас есть для этого все необходимые качества. Возможно, я больше никогда не увижу этого человека, но знаю, что у многих людей начинаются кардинальные перемены в жизни после того, как их кто-то похвалит». Мне нередко доводилось принимать слова благодарности от людей. «Возможно, вы меня не помните. Я сидел в тюрьме, а вы написали мне письмо», — сказал мне как-то один человек. Другой признался, что благодаря моим идеям смог изменить жизнь к лучшему. «Я познакомился с вами на семинаре в Канзас-Сити. Тогда моя жизнь была сплошным хаосом. А сегодня у меня все прекрасно. Семья, собственный бизнес, красивый дом, все, что нужно. Вы изменили мою жизнь. Вы нашли время поговорить со мной. А потом писали и звонили мне. Я все еще храню ваши письма, перечитываю их, потому что никто никогда не говорил со мной так, как вы». Таким образом, ваше воздействие на окружающих не может не оказывать влияния на вас самих. Чем больше вы хвалите других людей, тем чаще подобные слова вы адресуете себе. И чем чаще вы ведете с собой позитивный внутренний диалог, тем охотнее говорите приятные слова окружающим. Самовнушение. Для выработки у себя привычки вести позитивный внутренний диалог имеется способ, который Наполеон Хилл называл самовнушением. Существует два типа внушения: самовнушение, то есть диалог с самим собой, и внушение со стороны, когда воздействие на вас оказывают другие люди. Разумеется, лучше всего сочетать эти способы, но самовнушение имеет преимущество. Вы сами контролируете ситуацию. Процесс, который вы можете использовать, чтобы научиться позитивному внутреннему диалогу, состоит из 5 этапов. Первый этап – идеализация. Суть идеализации в том, что вы медленно переноситесь в будущее и представляете себе свою идеальную во всех отношениях жизнь. Чем вы будете заниматься, как будете себя чувствовать, чего хотите достичь. В рамках процесса стратегического планирования я обучаю этому методу руководителей компаний. Я прошу всех слушателей представить себе идеальное состояние их компании через 5 лет. Как бы вы могли его описать? Если бы известный журнал намеревался написать статью о вашей компании и с этой целью опрашивал сотрудников, клиентов, поставщиков, продавцов, конкурентов, то какими вы хотели бы видеть эти отзывы, спрашиваю я. Люди приблизительно так описывают идеальную, по их мнению, компанию. Это лучшая компания в отрасли. Она выпускает высококачественную продукцию, отлично взаимодействует с клиентами, применяет самые передовые технологии. Она имеет высокие темпы роста, и стоимость ее акций втрое выше, нежели 5 лет назад. Прекрасное руководство компании управляет способным и хорошо обученным персоналом. Действительно, все эти черты характеризуют лучшие компании мира. Я задаю вопрос: хорошо, а достижим ли этот идеал? Все уверенно отвечают: да, пусть не через год, но через 3-4 года или 5 лет мы могли бы этого достичь. Несколько лет назад я проводил семинар в одной компании. Ее сотрудники определили 17 идеальных характеристик, которые хотелось бы иметь через 5 лет. В то время объем продажи продукции составлял 20 миллионов долларов В числе поставленных целей было удвоение этого показателя до 40 миллионов, что, естественно, должно было вдвое повысить и прибыль. 5 лет спустя они позвонили мне и пригласили на торжественный ужин в вашингтонском отеле «Ритц-Карлтон». «Мы очень хотим, чтобы вы приехали. Мы празднуем 5-ю годовщину того памятного заседания по стратегическому планированию». Они обещали оплатить мою поездку, и я согласился. Обстановка была прекрасной. Играл джаз-оркестр, на столах изысканные блюда. В ходе вечера было объявлено, что объем продаж по итогам года достиг отметки в $104 миллиона, хотя 5 лет назад в качестве цели было обозначено 40 миллионов. Иными словами, они превысили свои перспективные показатели в 5 раз, причем по их собственному признанию, только за счет упражнения на идеализацию. Таким образом, для высоких результатов работы с опережением планов необходим вдохновляющий идеальный образ вашего будущего, причем не только в бизнесе, но и в личной жизни. Второй этап – визуализация. Второй этап – визуализация – предполагает не просто словесное описание желаемого, а формирование в сознании ясного, точного, вполне определенного зрительного образа вашего успеха и счастливого будущего. Однажды мой семинар, посвященный этим вопросам, посетила супружеская пара. Они рассказали, что хотят построить дом своей мечты. Я посоветовал, тогда найдите фотографии красивых домов, купите журналы, где они публикуются, например, House Beautiful, Architectural Digest или Better Homes and Gardens. Так они и сделали. Через 2 года они позвонили мне и сказали, вы не поверите, что произошло после вашего семинара. Мы занялись идеализацией, стали вырезать из журналов картинки домов и садов, создавая образ своего идеального дома. Потом мы завели большую папку для этих вырезок и просматривали их каждую неделю. Мы все время думали о том, что когда-нибудь будем жить в таком красивом доме. Так они начинали поиски дома своей мечты. Спустя некоторое время мужа перевели по работе на запад, в Эдмонтон, и первым делом он решил купить дом. Среди недели, во вторник или среду, он позвонил нескольким агентам по недвижимости. Все время он держал в голове образ дома, в котором они с женой мечтали жить. Муж описал риэлторам и внешний вид желаемого дома и количество комнат. Один из агентов сказал ему, «Я знаю все дома, которые выставлены на продажу в этом городе. Среди них в данный момент нет такого, который вы ищете. Однако похожий дом может появиться завтра, и вы будете одним из первых, кому его покажут». В субботу утром риэлтор заехал за этой супружеской парой в отель, и все вместе они отправились смотреть дом мечты. Зайдя внутрь, они увидели, что это был тот самый идеальный дом из Better Homes and Gardens, о котором они мечтали и который мысленно представляли себе на протяжении 2 лет. Их устроила и цена, и место расположения. Они с радостью купили этот дом и до сих пор в нем живут. «Это было похоже на сон», — восторженно рассказывали они мне. «Дом был именно таким, о котором мы мечтали. Вернемся к визуализации. Этот этап требует соблюдения следующих правил, принципов, ясность. Чем яснее мысленный образ человека, которым вы хотите стать, или предмета, который хотите иметь, или результатов вашего труда, тем быстрее этот образ станет реальностью. Насколько он точен и конкретен? Живость образа. Вы должны именно увидеть желаемый результат, словно воочию. Вы можете приблизить к себе этот образ и в деталях описать его? Интенсивность. Насколько сильно ваше желание достичь намеченной цели? Продолжительность. Как долго вы способны удержать этот образ перед своим мысленным взором, прежде чем отвлечетесь на что-либо другое? Повторение. Как часто в течение дня вы мысленно возвращаетесь к этому образу? Третий этап. Вербализация. Вербализация помогает четко сформулировать свою цель, предельно конкретизировать ее. И помните, каким мощным активизирующим действием обладают позитивные и вдохновляющие слова. Приведу пример вербализации. Я живу в красивом доме, площадью 450 квадратных метров, с видом на речную долину в прекрасном районе, где для моих детей можно найти отличную школу. Возможно, фраза длинновата, но зато она создает четкий и ясный образ. Если вербализация не будет конкретной, то может случиться, что дом в целом окажется неплохим, но вид из окна будет не таким красивым. Или соседи не будут соответствовать вашим ожиданиям, или площадь окажется больше или меньше желаемой. Вселенная хочет от вас предельной ясности желаний. Это как посев в плодородную почву. Вы сможете собрать урожай, если посеете хорошие семена и убережете всходы от сорняков. Обо всем остальном естественным образом заботится природа. На протяжении многих лет я ношу с собой от 3 до 5 карточек, на которых записываю свои цели. Я реализую этот план к такой-то дате. Я вешу столько-то. Я проплываю такую-то дистанцию. Я езжу на такой-то машине. Я живу в таком-то доме. Я зарабатываю столько-то денег. Все, что я записывал на своих карточках, осуществилось. Стал автором бестселлеров, путешествовал по миру, заработал много денег, приобрел красивый дом, воспитал прекрасных детей. Обратите внимание, все свои записи я постоянно перечитывал и продолжаю так делать до сих пор. Формулирование цели в письменном виде – наилучшая форма ее обозначения. Записав позитивное утверждение, каждый день перечитывайте его и произносите вслух. Я обращаюсь к своим записям утром и вечером. Таким образом, можно держать в памяти до 15 целей одновременно. Каждое утро я читаю одну из карточек и представляю себе, что эта цель уже достигнута. Необходимо сопроводить свои представления о достигнутых целях позитивными эмоциями. Вообразите, какие чувства вы будете испытывать по достижении той или иной цели. Гордость, радость, вдохновение, волнение, удовлетворение, уверенность. Соедините эти эмоции с вербализацией. По состоянию на такую-то дату я зарабатываю столько-то денег. Как я буду себя при этом чувствовать? Что я буду делать? Что изменится в моей жизни? Сделайте так, чтобы это утверждение обрело жизнь. Оно должно быть зримым, убедительным, эмоциональным. Я советую обращаться к нему 2 в день. 4 этап. Актуализация. Этап актуализации означает совершение активных действий, направленных на достижение цели. Действуйте так, как будто успех вам гарантирован. Предпринимайте все необходимое для претворения своих планов в жизнь. Просыпаясь по утрам, беритесь за дело с абсолютной уверенностью в том, что вы идете к своей цели, пусть даже самыми неожиданными путями. 5 этап. Реализация. Последний этап. Реализация. На этом этапе важно понимать, что цель будет достигнута и мечта станет реальностью, но в свое время, не раньше и не позже. Все произойдет тогда, когда вы будете готовы к этому, поэтому будьте терпеливы и верьте в себя. Ведите себя так, будто человек, которому вы полностью доверяете, гарантировал вам получение желаемого в самый подходящий момент. Не забывайте расслабляться. Релаксация выступает в данном случае в роли катализатора. Она похожа на химическую субстанцию, внутри которой материализуется цель. Расслабление приносит успокоение и восстанавливает силы, и это также необходимо, чтобы делать новые шаги для достижения цели. Все перечисленные принципы очень важны. Если вы будете придерживаться их, то у вас начнется другая жизнь. Вы не только станете жизнерадостным, энергичным, уверенным в себе, но и сможете воспользоваться благоприятными возможностями, открывающимися перед вами. Вдохновляющие вопросы. Люди, которые чего-то добиваются в жизни, ставят перед собой конкретные задачи и ищут способы их решения. Они мотивированы и нацелены на обязательное получение результатов своей деятельности. Успешные люди уже в начале своего пути спрашивали себя, как лучше решить ту или иную проблему, выполнить ту или иную поставленную перед собой задачу. Мы также задаем себе вопросы на пути к цели. Они могут быть как позитивными, как я это сделаю, или как решить эту проблему, так и негативными. Почему все это случается именно со мной? Или почему я такой неудачник? Какие вопросы вы обычно задаете себе? Позитивные или негативные? Какие вопросы вас мотивируют? Самые важные вопросы для сохранения вашей мотивации сводятся к следующим. Чего я хочу? Что надо сделать, чтобы быстрее достичь цели? Всякий раз, задавая себе эти вопросы, вы программируете себя на немедленные активные действия, выполнение которых приближает вас к цели. Наполеон Хилл говорил, единственное настоящее лекарство от забот и тревог – это действия, ведущие к цели, потому что занятость делом не оставляет времени на негативные мысли. Нельзя говорить «я постоянно попадаю в какие-то истории» или «почему я все время ошибаюсь». Лучше скажите, какой урок я могу из этого извлечь, в каждый момент времени ваш мозг способен обрабатывать только одну мысль. Задавая второй вопрос, вы концентрируетесь на уроке и не можете думать о чем-то негативном, поскольку урок, как таковой, несет в себе позитивный смысл. Это именно урок, не ошибка, а жизненный опыт. Урок мотивирует и активирует вас, и вы снова отправляетесь в путь. Из любой трудности или неудачи можно извлечь минимум один, а иногда и несколько уроков. В начале своего пути почти все состоятельные люди допускали немало ошибок, но на каждой из них они учились. Успешные люди рассматривают неудачу как дар Божий. В ней непременно есть то, что поможет мне. Неудачники же в своих ошибках винят других и не извлекают никаких уроков. Говоря об этапе реализации, который вы должны пройти, чтобы научиться позитивному внутреннему диалогу, мы отмечали важность быть готовым к успеху. Вы можете получить желаемые результаты, но в свое время. Важно уметь сохранить и приумножить плоды своего труда. Эрл Найтингейл говорил: «Если вы пришли к успеху неподготовленным, то будете выглядеть смешно, и он быстро вас покинет. Как пришло, так и ушло». Единственный способ удержать успех, который обязательно придет к вам, заключается в том, чтобы накапливать опыт и учиться на уроках жизни. Всегда надо спрашивать себя, что я сделал правильно, а что в следующий раз надо сделать иначе. В этом и состоит урок, извлекаемый из принятых решений и действий. Постоянно подвергая позитивному анализу свою деятельность, вы ускоряете процессы самообучения и личностного роста. Учите людей тому, чему хотели бы научиться сами. Когда вы берете на себя роль учителя, то усваиваете новые знания намного быстрее. Если у вас возникает потребность кого-то учить, значит вы сами хотели бы глубже осмыслить и прочнее усвоить новый материал. Однако следует помнить, вы не сможете никого ничему научить, если сами не разберетесь в предмете. Я преподаю своим слушателям науку реорганизации бизнес-моделей. За 2 года я потратил на изучение этой темы около 300 часов. Я читал лучшие книги и статьи, делал пометки, анализировал, потом организовал семинары и начал преподавать этот предмет, постоянно совершенствуя процесс обучения. Одновременно я продолжаю осваивать эту тему и применять ее к реорганизации модели собственного бизнеса. В результате мои доходы выросли, равно как и удовлетворенность жизнью в целом. Много лет назад я посещал курсы по ускоренному обучению. Одним из методических принципов курсов был принцип двухуровневого обучения. Он способствует тому, что вы быстрее усваиваете программу и дольше храните в памяти изученный материал. Суть этого принципа в том, что обучаясь чему-то, вы одновременно думаете о том, как будете учить этому других, то есть представляете себе процесс трансляции полученных знаний людям. В таком случае усвоение информации происходит на 2 уровнях. На одном уровне вы получаете ее, на другом думаете о том, как передать ее. Это позволяет вдвое или втрое увеличить объем усваиваемого материала. Вы хорошо запомните его, если будете задавать себе вопросы. Кому я хочу передать эти знания? Как я смогу обучить этому других? Формула «обучайся, обучая» позволяет в 5, а то и в 10 раз быстрее усваивать знания и овладевать навыками. Самовнушение у детей. Родители должны помочь своим детям настроить их внутренний диалог на позитивный лад. Сделать это нужно, пока дети еще не выросли. В противном случае им придется с трудом менять себя в зрелом возрасте. Когда ваш ребенок начинает сомневаться в себе, скажите ему: «Ты молодец, ты сделал все, что было в твоих силах. В следующий раз у тебя получится лучше, а следующий раз будет обязательно». Отмечайте все его маленькие удачи. А теперь вернемся к нашей простой формуле самовнушения «Я себе нравлюсь». Одна женщина, услышав эту рекомендацию на одной из моих лекций, рассказала мне следующее. У нее было трудное детство. Больше всего ей хотелось, чтобы родители любили ее. Шли годы, она взрослела, но не находила в себе ничего хорошего и никогда не нравилась себе. В один прекрасный день в ней произошел перелом, и она с удовольствием начала повторять: «Я люблю себя, я люблю себя». Не ощущая родительской любви, она чувствовала, что кто-то все равно должен ее любить, и этим человеком оказалась она сама. Было проведено одно интересное исследование, которое показало, что самооценка во многом зависит от разрыва между нашим представлением о себе в данный момент и идеальным образом в будущем. Насколько они отличаются друг от друга? Какими мы хотели бы видеть себя уже на нынешнем этапе? Соответствуем ли мы этим ожиданиям? Очень часто депрессии, алкоголизм и негативное поведение свойственны людям, которые рассчитывали, что на данном этапе продвинутся значительно дальше, и что у них будет больше денег, больше достижений, больше успехов. Но этого не произошло. Огромный разрыв между ожиданиями и реальностью вызывает сильнейший стресс. Иногда это приводит к самоубийству. Самое большое число случаев суицида в США приходится на мужчин в возрасте от 48 до 52 лет, поскольку это как раз та стадия жизни, когда люди понимают, что их мечтам уже не суждено сбыться. Причина нередко кроется во взаимоотношениях с родителями, которые в свое время требовали от своих детей, чтобы те были совершенны и всегда одерживали победы. Мне вспоминается история одного мальчика. Однажды он принес из школы неудовлетворительные отметки. Отец отругал его. «Ты что, тупой? В чем дело?» Ребенок решил, что будет теперь стараться изо всех сил, чтобы исправиться. Он на целую четверть отказался от игр и общения с друзьями. Приходя домой, он садился за учебники и зубрил материал не менее 4 часов. В результате из 6 предметов он вытянул 5 на высшую оценку, а один предмет на оценку баллом ниже. Придя домой, сын протянул отцу дневник. Тот бросил взгляд и недовольно спросил, а почему не все отметки отличные? В итоге мальчик вообще перестал уделять внимание учебе. Этот вопрос отбил у него всякую охоту учиться и прилагать какие бы то ни было усилия. Отец убил в своем сыне мотивацию. Обязательно хвалите детей за их усердие и старания. У тебя здорово получилось, а в следующий раз будет еще лучше. Ободряйте их, укрепляйте их уверенность в своих силах. Никогда не показывайте, что разочаровались в них. Не допускайте в разговоре с ними следующих фраз «Лучше бы ты этого не делал» или «Надо было сделать по-другому». Напомню историю с шампунем в джакузи. Я тогда сказал сыну «Велика беда, мы в детстве еще и не такое вытворяли». Эти слова запали ему в душу. Он помнит об этом даже спустя 20 лет. Он помнит, как испугался полиции и какое облегчение испытал, когда я рассмеялся. Все дети шалят и делают глупости. И зачастую это всего лишь повод для смеха. Итак, позитивный внутренний диалог обладает мощной созидательной силой. Помните, вы становитесь тем, о чем говорите с собой большую часть времени. Вы способны полностью контролировать свою внутреннюю речь, поэтому прилагайте усилия к тому, чтобы вести диалог с собой в позитивном ключе. Будьте внимательны к своим словам и никогда не говорите того, чего себе не желаете. Не говорите «Господи, я разжирел». Лучше скажите «К такой-то дате я достигаю своего идеального веса» или «К такой-то дате я вешу столько-то килограммов». Постоянно думайте о будущем. Забудьте прошлое, ведь его все равно не изменишь. Говорите с собой о своем счастливом будущем, и оно не за горами.